Земля — последнее сражение. На Кунгсхольмене, королевском острове, городские постройки появились лишь в XIX веке. На вопрос, почему так поздно стокгольмцы стали осваивать его, краеведы-материалисты будут отвечать долго и обстоятельно. Они назовут множество причин, не позволивших городу раньше разместиться на Кунгсхольмене. А вот приверженцы мистики ответят ясно и коротко – призраки не позволяли. Согласно преданию, в западной части острова, где в наше время расположены спортивные комплексы и больницы, более 1000 лет назад находились захоронения викингов, тех, кто умер не в море и не в далеких землях. Тихая смерть от старости не была в почете у древних скандинавских воинов. Возможно, поэтому в какие-то исторические периоды викинги хоронили своих товарищей, погибших в бою и умерших от ран, отдельно от женщин, детей и скончавшихся от старости. Почему именно Кунгсхольмен был выбран викингами для захоронений, не говорится ни в справочной литературе, ни в городских преданиях. Зато о кознях непоседливых призраков любители древних тайн многое могут рассказать. Во всех путеводителях по Стокгольму обязательно сообщается, что расположенная на восточном берегу острова Кунгсхольмен городская ратуша является образцом национально-романтической архитектуры Швеции начала XX века. После 1923 года, когда было завершено строительство, ратуша стала символом Стокгольма. А много веков назад на ее месте располагалось кладбище безымянных викингов. Если верить легенде, то сюда приходили старые воины, предчувствуя скорую смерть. Отправиться в поход у них уже не было сил. Умирать от старости они считали для себя недостойным завершением жизни. Каков же выход? И старые викинги придумали его. Покидали они свой дом тайком от родных и друзей, добирались на остров «Последнее сражение», которое спустя века будет назван Кунгсхольменом. Здесь свое имя ветераны сообщали только Одину. До наступления ночи они в одиночку отсиживались в лесу, молились, выпивали последний глоток хмельного меда и, быть может, вспоминали пройденный земной путь. Лишь в темноте выходили эти старики на площадь последнего сражения. «Свое имя я уже отдал Одину!» — выкрикивали они. «Душа моя готовится к встрече с ним. На земле осталось лишь мое никчемное, никому не нужное тело. Так отсечем то, что мешает встретиться с Одином». С мечами и секирами старики бросались друг на друга. Не было у них ни щитов, ни шлемов, ведь не стоит затягивать пребывание на земле. Только свое лицо каждый, идущий на смерть, прикрывал куском материи, вдруг последним соперником окажется твой товарищ по былым сражениям. Кто знает, не дрогнет ли тогда рука и не затянется ли земная жизнь у старого друга. Чтобы остаться неузнанными, рубились молча. Смертельно раненые старались добраться до воды, ведь для истинного викинга завершить земной путь в море считалось доблестью. Те, кто падал замертво на последнем поле сражения, викинги, согласно традиции, сжигали.